Глава 19. Как не нужно вызывать сатану. «Ты там совсем одна живешь?» — спросил меня Гоша. Теперь он сам себя Гошей не называл, ни при каких обстоятельствах. А когда его так звал кто-то другой, даже мама жутко обижался, обморочно закатывая глаза и сжимал губы так, что рот исчезал с лица. Жуткое зрелище, между прочим. Некоторые орали от неожиданности. «Не одна. Тут кошка и собака. И еще цветочки», — уточнила я. Меня именно из-за этой оравы и попросили неделю пожить в квартире матерной подруги. Собаку выгуливай, цветы полей, ну и корм по мискам разложи. Больше всего задирала уборка кошачьего туалета, но неделю можно вытерпеть. Животное не в счет, обрадовался сатанист Гоша и срочно напросился провести со мной ночь. Ты не офигел ли, друг мой Гоша? Мне этого кошака доверили не для твоих черных целей, огрызнулась я. «Приставать не буду, ни к тебе, ни к кошке, клянусь, если только сама не захочешь. Ну не ори так, а? Мне твоя помощь нужна, раз в жизни прошу. И шутка насчет кошака не катит, я к кошкам параллельно отношусь». Обсудив его почти коммерческое предложение, я сменила гнев на милость. Приперся он около 11 вечера. С первого взгляда видно, адреналин бурлил так, что его заметно трясло. «Погоди, не закрывай дверь, я сейчас вернусь». Удивленная, я осталась ждать. Протопали шаги, медленно, неторопливо. «Дело в следующем», — сдавленным голосом сообщил Гоша. «Я сейчас снова уйду и вернусь. Так надо». Не знаю, чего он хотел добиться этими брожениями. Наверное, тоже папюса начитался. Там про походку хорошо написано. Мрачные предчувствия или таинственный голос бесконечного. С каждым шагом человек притягивает флюиды, непрестанно скрещивающиеся в формирующем плане природы. Блин, забыла, там еще что-то про флюидический след было. Радостно сообщил я Гоше при его третьем явлении у моего порога. Ну, у тебя и память. Я было успела загордиться, но он продолжил. Дырявая. После такого заявления Гоша разгрузил балу, нашпигованный магическими причиндалами, там даже шпага была, короткая и откровенно самодельная, отчего смахивал на штопольную иглу переростка. «Я готовился, все сделал как надо, ты, главное, меня не сбивай, я нервничаю что-то». Хозяйский пес, белая кудлатая сука пуделиного обличья, недоверчиво обнюхал Гошу, его барахло и звонко чихнул. Суку звали Мика. Кошка Масяня побрезгала барахлом, на Гошу поглядела издали и, гордо задрав хвост, удалилась на кухню. «Где вызывать будем?» – деловито поинтересовался Гоша. «Не будем, а буду. Иди в ту комнату. Там места больше, только чур не гадить. Меня хозяйка прибьет». Поклявшись быть чистоплотным, Гоша расстелил на полу две простыни. Одну черную, вторая оказалась кроваво-красной. На красной он устроил гнездо, в котором разложил кучи необходимые для ритуала предметы. Нацепив на себя черный бархатный плащ с капюшоном, Гоша немного угомонился. Теперь движения его перестали быть дерганными. Начался этап жестов. Впечатление портили постоянные попытки справиться с капюшоном. Он в нем нифига не видел, хотя там и были проделаны прорези для глаз. 4 штуки. «Это я, когда резал, нечаянно ткань неправильно сложил», — пояснил Гоша, офигительно похожий на 4-глазого монстра. Дело принимало более забавный оборот, чем я ожидала. На черной простыне Гоша решил начертать треугольник, так он сказал. Открыв баночку из-под огурчиков, в которой теперь, судя по всему, была зола, он, как великий слепец, принялся тыкать в нее шпагой. После каждой удачной попытки следовали шкрябани по простыне. Треугольник, если это был он, получился незаметным даже для меня. Гоша заерзал головой, чтобы глаза совпали с прорезями, и сумрачно уставился на результат своего начертательного труда. «У тебя вроде мел есть». «Мелом лучше», — посоветовала я. Наконец у Гоши был треугольник. С кругом на красной простыне он справился гораздо быстрее и даже перестал потеть. Сверяясь со шпаргалкой, он написал мелом в треугольнике какую-то бракадабру и вытер руки о плащ, отчего стал похож на работника ЖЭКа после побелки парадной. «Так-с, теперь ты молчи». Я кивнула в знак согласия, пододвинула к себе собаку, взяла на колени заинтригованную кошку и приготовилась к эпохальному событию. Судя по Гошиным пристрастиям, сейчас мы увидим злобного и могущественного демона или даже самого сатану. Немного смущал тот факт, что этот гад никаким образом не обезопасил зрителей. Мне такое отношение показалось верхом невоспитанности, и на всякий пожарный я начертила круг огрызком мела. Ни собака, ни кошка не отказались посидеть со мной на полу в круге. «Бу-бу-бу», — бормотал Гоша, изредка поднимая голос от баса до фальцета. Торжественной походкой вышел из круга и вошел в треугольник, сбился с ритма, пытаясь посмотреть на меня, потом слегка пригнулся. Меня начал разбирать ржач, по-другому не скажешь. Теперь я достоверно знала, из какого источника Гоша черпал свою информацию, и источник этот был «левее не бывает». Вот идиоттина! Разве можно доверять бульварным изданиям? Тем более, что там было указано, что второй участник спектакля тоже не просто так сидит. Он должен читать заклинания и еще что-то делать. Тем временем в руке Гоши объявился какой-то камень, и он поднес его к одной из прорезей для глаз. Что он там ожидал узреть, не знаю, но заорал он вполне прилично. Из его вопли я поняла только одно. Теперь наш Гоша стал холерой и чумой. Собака пришла в ужас и начала угрожающе рычать. Когда Гоша признался, что теперь он глухота гадюки и вымер кикиморы, кошке тоже стало не по себе. Она спрыгнула с моих коленок и ринулась в атаку на холерную гадючую глухоту. Вполне вероятно, слов она не понимала, скорее всего, ее привлекла нитка, которая болталась на подоле Гошиного плаща. Но дело не в этом. Масяня с какого-то перепугу сиганула ни на чем не подозревающего Гошу и, втыкая в ноги когти, забралась на самую вершину, то есть на голову великого мага, который решил, что демон вызван удачно и теперь пытается содрать с него скальп. Ободренная успехом Масяни, в бой кинулась Мика, вцепившись в плащ, за который она тянула, насколько хватало сил. Дважды ей досталось Гошиной шпагой, отчего она разъярилась не на шутку и повалила мага вместе с кошкой на пол. Понимая всю опасность своего положения, Гоша упирался как мог. Он не желал быть выкинутым из треугольника. Хотя, по моему разумению, круг в данной ситуации был ничуть не лучше. Отсмеявшись, я принесла Гоше воды. Приложив стакан книжной прорези для глаза, Гоша шумно отпил пару глотков. Пнул кошку, но не сильно, плащ мешал. Тогда он избавился от него. Мика и Масяня бросились на бархат, как на злейшего врага, и терзали его до лоскутного состояния. Кому расскажи, не поверят. От моей реплики Гоша заметно скис. «Но ты ведь никому не расскажешь», — заискивающим голосом поинтересовался он. «Нет, ты ведь обещал заплатить за аренду помещения», — неблагородно намекнула я. Мне не стыдно было. У него денег кура не клюет, потому как нет у него куры. Шучу. В общем, много у Гоши денег. И порой он тратит их на такую хрень, что в моем случае, можно сказать, заплатил за полученный опыт. Ну и оказал мне материальную помощь на покупку новых брюк. Я тебе вот что посоветую, сатанист ты наш. Рассказывай всем, что вызывание прошло удачно. Бесы вселились в кошку и собаку и пытались тебя растерзать. Если что, я подтвержу. Мы дураки, надо было на видео все заснять. Реально вселение бесов было. При исполненной благодарности Гоша помог мне прибраться в комнате, свалил ошметки плащах помойное ведро и даже попытался ласково поговорить с Микой. Но Мика ему не доверяла. Собаки и кошки, они гораздо умнее людей. Я вам правду говорю, им бы никогда не пришло в голову столько всего сделать ради сомнительного удовольствия быть оттраханным каким-то неведомым демоном. Пусть даже и не по-настоящему. Совет. Если вы верите в озабоченность сатаны вашей персоны и от этого трясетесь со страху, то проще всего жить так, чтобы перестать вызывать у него интерес. Живите по совести и правильно. Это трудно, но со временем войдет в привычку, и сатана забудет о вашем существовании.